Вилла Диомеда случайно получила название от гробницы, которую отпущенный раб Марк Аррий Диомед, бывший начальником этой части города, построил поблизости для своей бывшей госпожи Аррии, а также для себя и своих близких. Эта вилла представляет очень большое здание, и с нею связана трагическая страничка из истории гибели Помпеи. Целый лабиринт развалин составляет верхнюю часть виллы, ниже лежит большой сад, окруженный уцелевшим еще портиком, с остатками колодца и маленького храма посредине, а еще ниже две ступени ведут в полукруглый, слабо освещенный сумеречным светом сводчатый подвальный ход. Сюда тоже проник пепел Везувия. При раскопках здесь нашли скелеты 18 женщин и детей. Ища спасения, укрылись они в этом подземелье, наскоро захватив кое-какую пищу, и обманчивое убежище превратилось для них в могилу. В другом месте лежал труп предполагаемого хозяина дома. Он хотел спастись через запертую калитку сада, ключ от нее был зажат у него в руке. Рядом на земле сидел, скорчившись, другой скелет, очевидно, слуги, который нес большую сумму золотых и серебряных монет. Затвердевший пепел сохранил формы тел несчастных жертв. В Музео Национале в Неаполе хранится под стеклом найденный здесь точный отпечаток шеи, плеч и красивой груди молодой девушки, одетой в тонкое, словно газовое платье. Виллу Диомеда считает своей обязанностью посетить каждый добросовестный турист. Однако можно было с уверенностью сказать, что теперь в обеденный час, в особенности при отдаленности виллы, в ней нет посетителей. Поэтому она оказалась Норберту Ганнельду тем уединенным местом, где он мог бы лучше всего разобраться в своих мыслях. Он искал полного одиночества, мертвой тишины и покоя. Но беспокойная кровь его протестовала против этого, требуя движения. Примирить эти противоречия он мог лишь тем, что предоставил голове заниматься своими мыслями, а сам без устали ходил взад и вперед вдоль портика. Ему удалось достичь физического равновесия, и теперь он стремился также к душевному равновесию. Это было гораздо легче задумать, чем исполнить. Все же для него стало ясно, что он поступил как человек, лишенный здравого смысла, вообразив, что сидит рядом с воскресшей из мертвых молодой помпеянкой. Уже одно то, что Норберт осознал это, говорило о восстановлении его нормальных умственных способностей. Все же он не мог вполне отрешиться от своей навязчивой идеи, хотя он осознавал, что Градива не более как мертвое каменное изваяние, в то же время он не сомневался в том, что она жива. Ведь не только он, но и другие видели ее, называли ее Зоей и разговаривали с нею как с живым существом. Но с другой стороны, она знала его имя, а узнать его она могла только сверхъестественным путем. Это противоречие оставалось для него неразрешимым даже тогда, когда рассудок его начал проясняться. Такая же раздвоенность была и в его душе. Ему хотелось быть мертвым, как эти жертвы, засыпанные в вилле Диомеда 2000 лет тому назад, лишь бы не встретиться опять с Зоей Градивой. Но в то же время его охватывала радость при мысли, что он еще жив, а потому может еще раз увидеться с нею. Как будто в его голове вращалось мельничное колесо, и сам он, как колесо, безостановочно кружил по длинному портику, не находя выхода из этих противоречий. Ему даже казалось, что все в нем и вокруг него затемняется еще больше. Дойдя до одного из четырех углов колоннады, он вдруг в ужасе отшатнулся. В нескольких шагах от него на полуразрушенной высокой стене сидела одна из тех девушек, которые были засыпаны здесь золой. Нет, это не она. Норберт сейчас же сам понял это. Это была Градива. Он увидал ее. Он чувствовал ее присутствие. Она сидела на высокой стене так же невозмутимо, как прежде сидела на ступеньке в зале дома Мелиагра, но теперь видны были изящные ноги в песочно-желтых башмаках. Первым инстинктивным движением Норберта было броситься в сад и убежать. То, чего он полчаса тому назад больше всего боялся, неожиданно наступило. На него смотрели ясные глаза девушки, готовой, как ему казалось, разразиться ироническим смехом. Но вместо этого прозвучал спокойный голос. «В саду ты промокнешь». Только теперь он заметил, что идет дождь. Оттого и стало так темно. Бесспорно, это было очень полезно для растительности Помпеи, но смешно было думать, что и для Норберта Ганнельда он тоже может быть полезен. А в данную минуту он больше смерти боялся быть смешным. Пришлось поневоле отказаться от бегства. Ганнельд стоял беспомощно на месте, глядя на ноги девушки, капризно болтавшиеся, как будто ими овладело нетерпение. Но вид их не привел мыслей Норберта в спокойное состояние. Видя, что он молчит, обладательница изящных ног заговорила опять. «Нам тогда помешали. Ты хотела рассказать мне что-то про мух. Я подумала, что ты занимаешься здесь научными исследованиями. Или, быть может, тебя беспокоит муха, засевшая у тебя в голове? Что же, ты поймал и убил ее на моей руке». Последние слова она произнесла с такой очаровательной улыбкой, что к молодому археологу вернулся дар речи. Теперь он не знал, удобно ли говорить девушке «ты», а потому он решил избегать в разговоре всяких личных обращений. Он сказал Градиве: «У меня в голове, как кто-то сказал, все перепуталось, поэтому прошу прощения за то, что я таким образом руку... Как я мог быть столь безрассудным, мне совершенно непонятно, но также отказываюсь понять, каким образом обладательница этой руки могла меня упрекнуть в этом безрассудстве, называя меня по имени». Градива перестала болтать ногами. «По-видимому, ты все еще ничего не понимаешь, Норберт Ганнельд. Правда, это меня не удивляет, ты уже давно меня к этому приучил. Чтобы получить новый урок, мне незачем было ехать в Помпею. Ты мог бы мне дать его на 100 миль ближе». «На 100 миль ближе?» — повторил он, не понимая. «Где же это?» «Против твоей квартиры в угловом доме стоит у меня на окне клетка с канарейкой». Слова эти пробудили в нем воспоминания далекого прошлого, и он повторил. «Канарейка. Та, которая поет». «Да, канарейки обыкновенно поют, особенно весною, когда солнце начинает пригревать. В этом доме живет мой отец, профессор зоологии Рихард Бертранг». Глаза Норберта Ганнельда расширились от удивления. «Бертранг», — повторил он, — «стало быть, вы Зоя Бертранг». «Но ведь она выглядела совсем иначе». Ноги девушки опять начали слегка раскачиваться, и Зоя Бертранг ответила: «Если ты считаешь обращение на «вы» более удобным, будем говорить так. Хотя для меня естественнее говорить вам «ты». Я не знаю, выглядел ли я иначе в то время, когда мы дружно по целым дням играли и бегали вместе, а при случае для разнообразия тузили и лупили друг друга. Но если бы в последние годы вы хоть один раз удостоили меня взгляда, быть может, вы убедились бы тогда, что я уже давно так выгляжу. Однако дождь льет, как из ведра. На вас не останется сухой нитки». Ноги Градивы болтались теперь нетерпеливо, а в ее голосе слышались раздражительные и недовольные ноты. Норберт чувствовал, что попал в положение школьника, молчаливо выслушивающего выговор. Он еще раз машинально оглянулся, нельзя ли убежать. Именно это движение, выдавшее его намерение, вызвало последние равнодушно сказанные слова Зои. Она была совершенно права, для дождя, который заливал теперь все кругом, определение «как из ведра» казалось слишком мягким. Тропические потоки, какие редко утоляют летнюю жажду полей Кампании, с ревом низвергались на землю, словно все Тиренское море собиралось затопить виллу Диомеда. Эти потоки казались плотной стеной, как бы сложенной из миллиардов жемчужных капель величиною с орех. Убежать теперь было совершенно невозможно. Норберту Ганнельду приходилось стоять под портиком, как школьнику в классе, а молодая учительница с тонким умным лицом, пользуясь его невольным заточением, продолжала дальше свои педагогические нравоучения. «Тогда, до того времени, пока нас не стали называть, сама не знаю от чего, подростками, во мне жила необыкновенная привязанность к вам, и я думала, что в целом мире не смогла бы никогда найти себе лучшего друга. Матери, сестры или брата у меня не было. Для моего отца медянка в спирту была интереснее меня, Но ведь что-нибудь должен иметь всякий, в том числе и девушка, чем можно было бы занять свои мысли и все то, что с ними связано. Этим вы были иногда для меня. Но когда на вас обрушилось это несчастье, археология, я сделала открытие, что ты... Простите, но ваше галантное нововведение звучит так нелепо и так не гармонирует с тем, что я хочу выразить. И я хотел сказать, тогда именно стало ясно, что из тебя сделался несносный человек, который, по крайней мере для меня, не имел ни глаз в голове, ни языка во рту, ни воспоминаний, тех воспоминаний, которые у меня живо сохранились о нашем детстве. И если я тебе казалась другой, чем прежде, то это потому, что, встречаясь изредка со мной в обществе, последний раз это было еще прошлой зимой, ты не замечал меня, не разговаривал со мною. Впрочем, ты не делал для меня исключения, а поступал так же точно по отношению к другим. Я для тебя была пустым пространством. С своим белокурым локоном, за который я раньше так часто таскала тебя, ты был скучный, сухой и молчаливый, как чучело кокоду, и притом важный, как археоптерикс. Так, кажется, называется эта птицеподобная ископаемая. Но я все же никогда не подозревала, чтобы в твоей голове могла зародиться такая дикая фантазия принять меня в Помпеи тоже за ископаемое и притом воскресшее. Когда ты так неожиданно появился передо мной, мне стоило большого труда понять, какой нелепый бред овладел твоим воображением. Но потом это только забавляло меня и нравилось мне, несмотря на свое безумие. Повторяю, этого за тобой я не подозревала. Зоя Бертранг закончила свою беспощадную обвинительную речь. Правда, к концу она смягчила выражение и тон. Было удивительно, до чего походила она на рельеф Градивы. И не только чертами лица, а фигурой, умным выражением блестящих глаз, красивыми вьющимися волосами. Ее платье и платок из тонкой кашемировой материи кремового цвета с мягкими складками довершали редкое сходство. Конечно, много нелепого было в уверенности Норберта, что засыпанная Везувием 2000 лет назад помпеянка может опять жить, гулять, говорить, рисовать и есть. Но вера, которая дарит людям блаженство, всегда заключает в себе много необъяснимого. А если при оценке умственного состояния Норберта принять во внимание все обстоятельства дела, станет понятно то странное помешательство, под влиянием которого 2 дня он смотрел на Градиву, как на воскресшую. Хотя крыша портика защищала его от дождя, у него все же был вид мокрого пуделя. Однако холодный душ действовал на него хорошо. Сам не понимая почему, он чувствовал, что дышится ему как-то легче. Этому помогла, конечно, перемена тона к концу объяснения. По крайней мере, с этого момента у него в глазах появился огонек, какой бывает у молитвенно настроенных людей в церкви, когда вера открывает им пути к спасению. А так как проповедь уже окончилась, и нечего было опасаться ее продолжения, он пробормотал несмело. «Да, теперь я вижу. Ты совсем не изменилась. Это ты, Зоя, моя добрая умная подруга. Как это странно. То, что нужно сначала умереть, чтобы потом воскреснуть? Для археолога это, очевидно, необходимо. Нет, я имею в виду твое имя. Чем оно странно?» Молодой археолог оказался сведущим не только в классических языках, но и в немецкой этимологии, и отвечал: «Ведь Бертранг и Градива значат то же самое, в сиянии идущее». Башмаки Зои Бертранг, похожие на сандалии, нетерпеливо болтались теперь точно трясогузки. Но, очевидно, не филологические разъяснения занимали девушку сияющей походкой. По выражению ее лица видно было, что в ней зрело какое-то решение, которому помешали слова Норберта, произнесенные с глубоким чувством. «Какое счастье, что ты не Градива, а такая же, как и та симпатичная молодая дама». На ее лице появилось выражение крайнего изумления. Она спросила: «Кто? О ком ты говоришь?» «Та, что говорила с тобой в доме Мелиагра. Ты ее знаешь?» «Да, я ее уже видал. Это была первая женщина, которая мне очень понравилась». «Вот как. Где же ты ее видал?» «Сегодня утром в доме Фавна. Там они оба чем-то занимались». «Что же они делали?» «Не заметив меня, они целовались». «Собственно говоря, это очень разумно. Иначе зачем же им было совершать свое свадебное путешествие в Помпею?» При этих словах картина перед глазами Норберта вдруг изменилась. Старый обломок стены вдруг опустел, а та, которая, сидя на нем, произносила проповедь, соскочила вниз. Вернее, она вспорхнула, подобно быстро летящей трясогузке. Не успел он сообразить, как Градива уже стояла на ногах. И, как бы продолжая свою речь, она сказала: «Но вот дождь перестал. Власть слишком строгих повелителей недолго длится. Опять все вернулось в прежнее состояние, в том числе и я. А ты можешь опять разыскать Гизу Гартлебен, или как она теперь называется, и усладить ее пребывание в Помпеи научными комментариями. Мне же пора идти в гостиницу «Солнце». Отец, вероятно, уже ждет меня с обедом. Быть может, в обществе где-нибудь мы еще встретимся. В Германии или на Луне. Адьё». Все это было сказано вежливым, холодным тоном благовоспитанной дамы, и, сделав шаг вперед, Зоя Бертранг по привычке поставила ступню правой ноги почти отвесно. Ступая по мокрой земле, она подобрала левой рукой платье. Получился законченный образ Градивы. Стоявший в нескольких шагах от нее, Норберт теперь впервые заметил некоторое различие между живой и каменной Градивой. У последней не было чего-то, что было у первой, и что особенно ясно выступало в данную минуту. Ямочки на щеке, которая придавала лицу выражение не то огорчения, не то сдержанного смеха. На эту ямочку смотрел Норберт, и хотя он уже пришел в нормальное состояние, Зое показалось, что он вновь поддался оптическому обману, потому что он вдруг воскликнул каким-то торжествующим тоном: «Вот опять муха!» Это звучало так странно, что у Зои Градивы, не видевшей самой себя, невольно вырвался вопрос: «Муха? Где?» «Здесь, на твоей щеке». В то же время он вдруг обнял ее за шею и потянулся губами к ямке, в которой, казалось, находилось ненавистное насекомое. Но, очевидно, его было трудно поймать, потому что Норберт тотчас же снова воскликнул: «Смотри, теперь она сидит на губе». При этом с быстротой молнии прильнул к губам девушки и долго не отрывался от них, из чего можно было заключить, что ему удалось, наконец, поймать отвратительную муху. И странно, живая Градива не сопротивлялась ему. Когда же минуту спустя она освободилась, чтобы перевести дыхание, она не сказала: «Ты, по-видимому, с ума сошел, Норберт Ганнельд». Напротив, на ее покрасневших губах играла милая улыбка, говорившая, что молодая девушка окончательно убедилась в полном умственном выздоровлении своего друга детства. 2000 лет тому назад, в час своей гибели, вилла Диомеда видела и слышала много потрясающего, но теперь она в течение часа была свидетельницей таких вещей, которые менее всего способны внушить ужас. Наконец, благоразумие Зои Бертранг восторжествовало, и она, правда, неохотно сказала: «Теперь я действительно должна уйти, иначе мой бедный отец умрет с голоду. Мне кажется, что ты можешь сегодня после обеда отказаться от общества Гизы Гартлебен. Тебе больше нечему у нее учиться. Можешь смело предпочесть солнечную гостиницу». Из этого можно догадаться, о чем говорили молодые люди в течение целого часа и какого рода педагогическому воздействию подвергся Норберт. Но сейчас его внимание было поглощено вопросом, который теперь впервые возник у него и наполнил его беспокойством. Он робко спросил: «Твой отец, а как он?» Зоя невозмутимо ответила: «Вероятно, он никак не отнесется. Я не принадлежу к числу необходимых экземпляров в его зоологической коллекции. Иначе мое глупое сердце, быть может, не привязалось бы к тебе так сильно. Впрочем, я давно уже поняла, что женщина только тогда приносит человечеству пользу, когда освобождает мужчину от забот по хозяйству. От этих забот я почти всецело освободила отца, и в этом смысле ты тоже можешь быть спокоен за свое будущее. Но если бы он неожиданно оказался в этом вопросе другого мнения, чем я, мы тогда устроим это очень просто. Ты поедешь дня на два на Капри, поймаешь там травяным силком Lacerta faranglionensis, как это делать, я научу тебя на моем пальце, выпустишь ее здесь на волю и потом вторично поймаешь на его глазах. Тогда ты предложишь ему выбор между ящерицами и мною, и твой успех настолько обеспечен, что мне даже жалко тебя. Но я чувствую, что была неблагодарна коллеге Эймеру. Без его гениального открытия, как надо ловить ящериц, я, вероятно, не попала бы в дом Мелиагра, о чем пришлось бы пожалеть не только тебе, но и мне». Последние слова она произнесла, уходя уже из виллы Диомеда. К сожалению, не было уже никого в живых из тех, кто слышал голос и речь настоящей Градивы. Но если в этом отношении она была похожа на Зою Бертранг, то смело можно сказать, что голос помпеянки отличался большой красотой, а ее речь большим лукавством. По крайней мере, Норберт Ганальд был глубоко убежден в этом. Под влиянием охватившего его настроения он воскликнул: «Зоя, моя жизнь, моя прекрасная действительность, наш медовый месяц мы проведем в Италии и Помпеи». Это доказывало только, что обстоятельства, меняясь, вызывают также перемену в человеческих настроениях и заставляют людей забывать то, что они сами говорили раньше. Ему даже в голову не пришло, что его самого и его будущую спутницу может какой-нибудь мизантроп, спутник по вагону, обозвать Августом и Гретой. Он сейчас так же мало думал об этом, как и о том, что идет с Зоей рука об руку по улице могил в Помпеи. Теперь эта улица не оправдывала своего названия. Безоблачное небо опять сияло и смеялось над ними. Солнце золотило старые плиты из лавы, на вершине Везувия протягивало свои ароматные ветви пиния. И весь раскопанный город казался засыпанным не пемзой и пеплом, а сверкающим дождем из жемчуга и алмазов. С этим блеском состязался блеск очей молодой дочери зоолога. На предложение друга детства, тоже как будто выкопанного из развалин, она ответила: «Над этим мы не станем теперь ломать голову. Мы успеем еще не раз и гораздо лучше обсудить этот вопрос в зависимости от наших будущих настроений. По крайней мере, я чувствую себя еще недостаточно ожившей для такого рода географических споров». По-видимому, девушка проявляла большую сдержанность в разрешении тех вопросов, над которыми она до сих пор еще не задумывалась. Они опять очутились у ворот Геркулеса, где в начале страда Канцеларе пересекали улицу старые переходные плиты. Норберт Ганальд остановился перед ними и сказал с дрожью в голосе: «Иди, пожалуйста, вперед». Веселая лукавая улыбка пробежала по устам его спутницы и, приподняв слегка левой рукой платье, перешла улицу в солнечном блеске, возрожденная Градива Зоя Бертранг своей спокойно скользящей походкой. И мечтательным взглядом следил за нею Норберт Ганальд. 1902 год.